«А чего вы... чего хотели феи и ваш... то есть фаризии?» — спросила Уна. «Ну, конечно, лодки. На своих крылышках они также не могли бы перелететь через пролив, как и слабые бабочки. Им хотелось добыть лодку и моряков, которые переправили бы их во Францию, где люди еще не перестали молиться перед изображениями святых. Они не переносили жестокого звона кентерберийских колоколов, которые звонили для того, чтобы снова сожгли несчастных мужчин и женщин. Они не могли видеть, как королевские гордые гонцы разъезжали по всей стране, приказывая срывать с церковных стен и со стен домов изображения святых. А между тем им не удавалось получить лодку с моряками и переплыть во Францию. Люди в то время занимались своими делами. Марш кипел фаризиями, древними существами. Они собирались туда со всех концов Англии, стараясь всеми средствами воздействовать на сознание людей и сказать о своих печалях. Не знаю, слыхали ли вы, что фаризии похожи на цыплят? «Моя жена говаривала это», — заметил Хобден, сложив на коленях свои коричневые руки. «Это верно. Собери слишком много цыплят вместе, и земля будет отравлена. У них появится типун, и они перемрут. Точно так же, когда столпятся фаризии в одном месте. Они, правда, не умрут, но люди, бродящие между ними, занедужат и затоскуют. Фаризии этого не хотят. Люди об этом ничего не знают. Но я говорю правду. Так, по крайней мере, я слыхал. И все эти существа были испуганы, взволнованы, старались, чтобы люди услышали их мольбы, а потому жители низин чувствовали тяжесть. Над маршем как бы нависла гроза. В сумерках в церквах вспыхивали болотные огни, стада скота внезапно рассеивались, хотя ни один человек не пугал животных. Бараны жались друг к другу, хотя никто не сгонял их вместе. Лошади убегали, маленькие зеленые огни чаще прежнего мерцали на откосах рвов. Чаще прежнего также вокруг домов слышался топот невидимых ножек. И день, и ночь, ночь и день каждому чудилось, что около него что-то ползает, кто-то его манит, но неизвестно кто. Холодный пот бежал по телу людей. Ни мужчина, ни девушка, ни женщина, ни ребенок не мог успокоиться в течение всех недель, пока в марше кишели фаризии. И люди решили, что это предвестие бедствий для их низин, что, вероятно, море нахлынет на Димчорческую стену и зальет их, или придет чума. Существа из плоти и крови старались прочитать зловещие признаки на волнах моря или в клубах облаков, вглядывались вдаль и в высокое небо. Но никто не думал посмотреть вниз подле себя. Ну-с, в Димчорче около стены жила одна бедная вдова. Не было у нее мужа, не было никакого имущества. А потому у нее оставалось много времени на то, чтобы чувствовать и ощущать. Вот она и угадала, что к ее порогу пришли такие тяжелые беды, каких она еще никогда не переживала. У вдовы было два сына. Один слепой от рождения, другой немой после падения в детстве со стены. В то время, о котором я говорю, они уже взрослые, не получали заработка, и она работала, чтобы прокормить их, держала пчел и отвечала на вопросы. «На какие вопросы?» — спросил Дэн. «Например, где можно найти потерянную вещь? Что надевать на шею скрюченного ребенка? Как помирить поссорившихся влюбленных?» И она почувствовала тяжесть, нависшую над низинами марша, как угри ощущают приближение грома. Это была мудрая женщина. «Моя жена тоже тонко чувствовала перемену погоды», — заметил Хобден. «Я видал, как перед грозой из-под щетки с ее волос летел дождь искр, точно с наковальни. Ну, а на вопросы она не отвечала». Та вдова была искательница, а ищущие иногда находят. Раз ночью лежала она в постели. Ей было жарко, и она чувствовала боль в теле. Вдруг пришла к ней сонная греза, постучалась в ее окно и позвала: «Вдова Вайтгифт, вдова Вайтгифт».